Хотя, конечно, забудется это не скоро. И Быстров. Маша горестно махнула рукой и отвернулась. Затрезвонил дверной звонок. Филипп моментально выскочил и сказал Александре: «К двери не подходи». «Да это же Ладка», — возмутилась Александра. «Да кто бы ни был», — отрезал Филипп. Лада влетела в квартиру и заорала с порога. «Что за спешка? Должно быть у человека право на личную жизнь или нет? Что такое опять произошло?» протянула Маша. «Похоже, кажется, Васятка вышел из большевистского подполья». «А что?» — спросил Филипп в коридоре. «Васятка опять брошен в постели? Один?» «Вот именно», — торжественно подтвердила Лада. «Все мужики слетелись к родным очагам, как божьи пташки. Амань, верно я говорю?» «Не шуми», — попросила Маша, — «у них военный совет. Проходи и садись. Все равно, раньше, чем они посовещаются, к Васятке ты не уедешь». Кофе, сигарету и булку потребовала Лада и села, скрестив совершенные ноги, обтянутые джинсами. «Я сейчас умру от голода. Сексуальный марафон длиной в 12 часов забрал у меня остатки сил». «Что-то не похоже», — пробормотала Александра, но кофе налила, поставила пепельницу, а булку не дала. Велела ждать пирога. «Ну, приступай», — разрешила Маша, видя, что Ладка через минуту лопнет, как мыльный пузырь, если немедленно не поделится новостями. «Излагай, все равно ждать». Они обсудили все, что интересовало их в данный момент, и съели пол пирога, когда из комнаты, что-то еще договаривая, вышли Иван и Филипп. «Вот что мы хотим сказать вам, дамы», — сходу начал Филипп, когда все трое повернулись к нему. «Вы блестяще провели всю партию, честное слово, но на этом нужно остановиться». «Что значит «провели всю партию»?» — спросила Александра. «Какую партию?» «Саш», — сказал Иван и сел на свободную табуретку, которая под ним скрипнула. «На той кассете, которую ты у себя нашла, была очень короткая, по-моему, минуты на три, 3,5, шпионская съемка Глебовского зама и еще 3 гавриков, которым Глебов мешал. На дискете копии документов, которые предполагалось передать в Генеральную прокуратуру, компромат». «Что за гаврики?» — перебила Лада. «Это не имеет никакого значения», — терпеливо ответил Иван. «Эти ребята совсем не нашего уровня, и не нам наставлять их на путь истинный. Я сумел передать Мане записку, смысл которой сводился к следующему. Если мои документы, ну, кассеты с дискетой, помогут Глебову удержаться на работе, я останусь в живых. Его отставка была совсем не нужна тем, у кого я оказался. Я был уверен, что они-то точно меня пристрелят, но вышло наоборот». «А сначала ты был у других?» — дрожащим голосом спросила Маша. «Я был у тех, кто организовал мой плен и смещение Глебова», — пояснил Иван. «После какого-то очередного боя я оказался на другой стороне». «Как бы у своих», — уточнила Лада. «Как бы», — усмехнулся Иван. «Саша нашла пакет и в конечном счете догадалась, что отставка Глебова будет подкреплена фильмом, вроде бы моим, а на самом деле не моим, и предупредила его. Я был абсолютно уверен, что вы этого не сможете, девчонки. Это очень трудно. Я не знал, что за моей дачей следят, даже не предполагал, иначе я не стал писать бы никаких записок». «А кто был на даче?» — спросила Александра. «О кассете знал Илья», — хмуро сказал Иван. «Я собирался дать ее в эфир и сказал ему». «Общественно-политический продюсер?» — ахнула Лада. «Ну, очевидно, он немедленно сообщил, кому надо. И ее стали искать, чтобы она не всплыла. Думали, что она у Маши или в моей машине. Вы знаете, Маше даже угрожали. А я ее у тебя в пакете забыл, представляешь?» «Ну и что?» — спросила Александра. «Дальше-то что?» «Это все высшие эшелоны власти, а нам угрожают вполне конкретные бандюги». «Глебова в отставку выперли, но с меньшими потерями, чем могли бы. Сашка будет мешать до тех пор, пока есть опасность, что она сдаст всю историю с подложным фильмом в прессу. Пусть даже никаких доказательств у нее нет. Все равно это вызовет новый виток разбирательств, а они никому не нужны. Я мешаю, потому что меня должны были полгода назад похоронить, а я же приперся в Москву. А без моих похорон», — Иван улыбнулся Маше, — Затея вообще теряет всякий смысл.